День прошел, а я и не заметил. Сарафанное радио сплетен, ты слетел. Я совсем не читаю газет, слова на ветер. Свобода слова, лишь два слова, их таких миллионы. Чай с лимоном, мы люди, на нас никогда не хватит патронов. А тем уже почти не осталось. Что же с нами, блять, стало? Вроде не стадо, но и не особый вид. Стыдно, у кого видно отсутствие разума. Ликвидация пидорасов по периметру стиля. Вы не туда попали, вопрос, на который ответ искали. Под летним зноем растаял. Лишь только мы по биту распластались. Ваши золотые олимпийские медали на хую витали. Чё-то вместе давно не читали. Ай-яй-яй, бля, я меняю сознание. Этим давно занят, как-то отстойно сдать заднюю. Есть те, с кем вместе иду, есть те, с кем делим биток по куплету. Молоко по зиме намацал по лету. Конопляные ленты внесли свою лепту. А мы смело и слепо сквозь пелену к белому свету. Это наследство, это под следствием детства. Обстоятельства и совсем не то место, где есть место протесту. Где в 17 актуальны вопросы, как слезть по веткам, смесь двухцветный мир. Ну да хули, в этом есть своя прелесть. А я не с вами, я здесь, где белый может быть добром, а может и съесть. Где нет рамок, где парадокс правит парадом. Где нет правды, абсурд, но поступки оправданы. Масса жаждет войны и скандала, но как итог кандалы, хала-вандала. Препарат определяет срок наркомана. Миксуем, нам-то все мало, нам бы поболее нало. И вылезти из этой хуйни, как говно из анала. Мерзко, блять, но капает с крана. Давно не торкает с плана, и только капканы вокруг.